Ух, и перепугался же он. А я и не встал. Лежу на полу и ругаю его идиотом, сукиным сыном. Так был зол на него, что чуть не ревел. «Слушай, пойди-ка умойся», — говорит он, — «слышишь?» А я ему говорю, пусть сам пойдет умоет свою подлую рожу. Конечно, это было глупо, ребячество так говорить, но уж очень я был зол. Пусть, говорю, сам пойдет. А по дороге в умывалку пусть шпокнет миссис Шмидт. А миссис Шмидт была жена нашего швейцара, старуха лет под 70. Так я и сидел на полу, пока дурак Стрэдлейтер не ушел. Я слышал, как он идет по коридору в умывалку. Тогда я встал. И никак не мог отыскать эту треклятую шапку. Потом все-таки нашел. Она закатилась под кровать. Я ее надел, повернул козырьком назад. Мне так больше нравилось. И посмотрел на свою дурацкую рожу в зеркало. Никогда в жизни я не видел столько кровищ. Весь рот у меня был в крови, и подбородок, даже вся пижама и халат. Мне и страшно было, и интересно. Вид у меня от этой крови был какой-то прожженный. Я и всего-то дрался раза два в жизни, и оба раза неудачно. Из меня драчун плохой, я вообще пацифист, если уж говорить всю правду. Мне казалось, что Экли не спит и все слышит. Я прошел через душевую в его комнату посмотреть, что он там делает. Я к нему редко заходил. У него всегда чем-то воняло. Уж очень он был нечистоплотный. Глава 7. Через занавески в душевой чуть-чуть пробивался свет из нашей комнаты, и я видел, что он лежит в постели. Но я отлично знал, что он не спит. «Экли, — говорю, — ты не спишь?» «Нет». Было темно, и я споткнулся о чей-то башмак и чуть не полетел через голову. Экли приподнялся на подушке, оперся на локоть. У него все лицо было намазано чем-то белым от прыщей. В темноте он был похож на привидение. — Ты что делаешь? — спрашиваю. — То есть как это, что я делаю? Хотел уснуть, а вы, черти, подняли тарарам. — А из-за чего вы дрались? — А где тут свет? Я никак не мог найти выключатель. Шарил по всей стене. Ну, никак. — А зачем тебе свет? — Ты руку держишь у выключателя. Я нашел выключатель и зажег свет. Экли заслонил лицо рукой, чтоб свет не резал ему глаза. — О, черт! — сказал он. — Что с тобой? Он увидел на мне кровь. — Подцапались немножко. — Со Стрэдлейтером, — говорю. Потом сел на пол. Никогда у них в комнате не было стульев. Не знаю, что они с ними делали. «Слушай, хочешь, сыграем разок в канасту?» — говорю. Он страшно увлекался канастой. «Да у тебя до сих пор кровь идет. Ты бы приложил что-нибудь?» «Само пройдет. Ну как, сыграем в канасту или нет?» «С ума сошел, канаст! Да ты знаешь, который час?» «А еще не поздно. 11:30, 11:30. «А это, по-твоему, не поздно?» — говорит Экли. «Слушай, мне завтра рано вставать, я в церковь иду, черт подери. А вы, дьяволы, подняли бучу среди ночи. Хоть скажи, из-за чего вы подрались?» «А долго рассказывать. Тебе будет скучно слушать, Экли. Видишь, как я о тебе забочусь». Я с ним никогда не говорил о своих личных делах. Во-первых, он был еще глупее Стрэдлейтера. Стрэдлейтер по сравнению с ним был настоящий гений. Знаешь, что говорю? Можно мне эту ночь спать на кровати Элла? Он до завтрашнего вечера не вернется. Я знал, что Элл не вернется. Он каждую субботу уезжал домой.